50. Рауль. До рассвета оставался еще по меньшей мере час. Снаружи бушевала песчаная буря. Мы с Абеттиком сидели в той комнате, где спала Энея. Я дремал, андроид же, как обычно, бодрствовал, но к кровати девочки, на которую падал свет от экрана биомонитора, я подскочил первым. «Рауль!» Если верить монитору, лихорадка спала, боль ушла. Меня беспокоила только энцефалограмма. «Я тут, детка». Ладонь девочки уже не была такой горячей. «Ты видел Шрайка?» Ее вопрос застал меня врасплох. Впрочем, я быстро сообразил, что дело тут вовсе не в ясновидении, не в телепатии. Должно быть, Энея время от времени просыпалась и подслушала наш с Абеттиком разговор по радио. «Да, но беспокоиться нечего. Здесь его нет». «Ты его видел?» «Да». Энея стиснула мою ладонь обеими руками, потом села. Ее глаза заблестели. «Где Рауль? Где ты его видел?» «На плоту». Свободной рукой я подтолкнул девочку, мол, ложись. Ее майка была мокрая от пота. «Все в порядке, детка. Он просто стоял там, и все». «Он повернул голову, Рауль. Он посмотрел на тебя». «Да, но...» Я не докончил фразу. Энея тихонько застонала, затрясла головой. «Детка, Энея, все в порядке». «Нет, не все, проговорила она. «Господи, Рауль, прошлой ночью я позвала его с нами. Ты об этом знаешь? Он отказался». «Кто?» — не понял я. «Шрайк?» Абеттик встал у меня за спиной. Ветер швырял в окна красный песок. «Нет, конечно, нет». Щеки девочки были мокрыми, то ли от слез, то ли от пота. «Отец Главк». Она говорила так тихо, что я с трудом разбирал слова. «Прошлой ночью я позвала его с нами. Не надо было этого делать. Я же знала, что ничего не выйдет. А расспросила, нужно было настоять». «Не переживай», — сказал я, откидывая с ее лба мокрую прядь. «С отцом Главком все в порядке». «Нет», — девочка вновь застонала. «Он мертв, Рауль. Его убила та штука, которая преследует нас. Его и всех чечатуков». Я посмотрел на монитор. Приборы утверждали, что о лихорадке можно забыть. Тогда я повернулся к Абеттику. Андроид не сводил с девочки глаз. «Ты хочешь сказать, их убил Шрайк?» «Нет, не Шрайк». Энея приложила ладонь тыльной стороной к губам. «По крайней мере, я так не думаю. Нет, это был не Шрайк». Внезапно она стиснула мою руку. «Рауль, ты меня любишь?» Я ошеломленно воззрился на нее. Прошло несколько секунд. Не пытаясь высвободить руку, я ответил. «Конечно, детка. Ну, я хочу сказать...» «Подожди!» В первый раз с того момента, как проснулась, Энея взглянула мне в глаза и тихонько рассмеялась. «Извини, я слегка запуталась во времени. Ты меня, естественно, не любишь. Я забыла, когда мы... Кто мы друг другу сейчас?» «Да ладно», — отозвался я, ничего толком не поняв, и погладил ее по руке. «Детка, ты нам очень дорога. Хочешь, спроси у Абеттика, он подтвердит. Мы...» «Тсс». Энея прижала пальчик к моим губам. «Тсс». «Я вправду запуталась. Мне показалось, что мы — это мы. Какими будем...» Она глубже зарылась в подушки и вздохнула. «Господи! Ночь перед прыжком на рощу богов. Последняя ночь». Похоже, она все-таки бредит. Вслух я этого не сказал. «Мадемуазель Энея», — произнес Абеттик, — «мы направляемся на рощу богов?» «Думаю, да», — ответила она тоненьким детским голоском. «Да, нет, не знаю, все расплывается». Энея снова села. «За нами гонится вовсе не Шрайк и не Орден». «А кто же еще? Конечно, Орден». Сознание девочки явно утрачивало связь с реальностью. «Они преследовали нас с самого...» Энея покачала головой. Ее лицо выражало непоколебимую уверенность. «Нет, Орден преследует нас, потому что так хочет техноцентр, для которого мы представляем опасность». «Техноцентр? Но ведь сразу после падения...» «Он существует», — заявила Энея. «Живет и здравствует. После того, как Мэйна Гладстон уничтожила сеть, питавшую техноцентр, он отступил. Но не слишком далеко, Рауль. Неужели ты не понимаешь?» «Нет», — признался я. «Где же он прятался все это время?» «Среди нас», — мрачно откликнулась девочка. «Мой отец, точнее его личность в петле Шрюна, которую носила мама, все мне объяснил еще до моего рождения. Техноцентр дожидался того момента, когда церковь начнет оживать под началом Поля Дюре, папы Тейяра Первого. Дюре был хорошим человеком, Рауль. Его знали и моя мама, и дядюшка Мартин. Он носил два крестоформа, свой и отца Ленора Хойта. Хойт был слабее, что ли?» Я погладил ее по руке. «Детка, ну какое все это...» «Слушай!» — перебила она, отдергивая руку. «Завтра на Роще Богов может произойти все, что угодно. Я могу умереть. Или умрем мы все. Будущее не написано, только обозначено штрихами. Если я умру, а ты останешься в живых, я хочу, чтобы ты рассказал дядюшке Мартину и всем, кому будет интересно...» «Энэ, ты не умрешь. «Ну послушай же!» — взмолилась она. На глаза девочки вновь навернулись слезы. Я кивнул. Впечатление было такое, что стих даже ветер за окном. «Тейяра убили на 9-м году правления. Мой отец предсказал его смерть. Не знаю, кто это сделал. Кибриды, агенты техноцентра или ватиканские наемники. Воскрес он уже не Полем Дюре, а Ленором Хойтом. И тогда техноцентр начал действовать. Это с подачи техноцентра открыли способ, благодаря которому умершие воскресают нормальными людьми, а не бесполыми придурками, как гиперионские Бикура». «Но каким образом?» — не выдержал я. «И как искины техноцентра смогли приручить крестоформы?» Я прочел ответ в глазах девочки еще до того, как она заговорила. «Крестоформ сотворили искины. Точнее, не они сами, а тот высший разум, над созданием которого они до сих пор бьются. В.Р. отправил крестоформ в прошлое вместе с гробницами времени. Испытал его на затерянном в глуши племени, выяснил, что кое-чего не учел». «Пустяки», — вставил я. «Эк, невидаль, бесполые недоумки, подумаешь». «Вот именно», — Энея снова взяла меня за руку. «Техноцентр сумел устранить недостатки и одарить новой технологией церковь во главе с папой Юлием VI, то бишь Ленором Хойтом». До меня начало доходить. «Сделка Фауста?» «Наконец-то! Чтобы получить в свое распоряжение Вселенную, от церкви потребовалось только продать душу». «И так появился протекторат», — негромко заметил Абеттик. «Власть, основанная на паразитах». «Вот почему я сказала, что за нами гонится не орден, а техноцентр», — продолжала девочка. «Вернее, за мной. Я представляю для него угрозу». Я недоверчиво покачал головой. «Ты? Ну какую угрозу ты можешь представлять? Ну совсем еще ребенок». «Ребенок, который до своего рождения общался с отступником Кибридом», — прошептала Энея. «Мой отец, Рауль, проник за мегасферу. Он был в метасфере, в той нейрокибернетической сети, которой боятся даже искины». «Львы, медведи и тигры», — пробормотал Абеттик. «Они самые. Проникнув в мегасферу, мой отец спросил у искина по имени Умман, чего боится техноцентр. Тот ответил, что элементы техноцентра боятся метасферы, где кишмя кишат львы, медведи и тигры». «Ничего не понимаю, детка. Я окончательно запутался». Девочка подалась вперед, стиснула мою руку и задышала мне в ухо. «Рауль, ты же помнишь песни дядюшки Мартина? Что случилось с землей?» «Со старой?» — тупо переспросил я. «Если верить песням, Уман сказал, что в техноцентре существуют три фракции, которые враждуют между собой. Я ведь уже рассказывал». «Расскажи снова». «Уман сказал Китсу, твоему отцу, что ренегаты хотели уничтожить человечество. Ортодоксы, которым принадлежал он сам, желали спасти людей. Они представили все так, будто старая земля провалилась в черную дыру, а на деле переместили ее то ли в Магеллановы облака, то ли в скопление Геркулеса. Третьей фракцией, богостроителям, на человечество и на Старую Землю было плевать, они создавали свой высший разум. Энея молча ожидала продолжения. «А церковь?» — прибавил я с запинкой. «Сочло за лучшее согласиться с тем, во что верили практически все, что Старую Землю и впрямь поглотил черная дыра». «А чему веришь ты, Рауль?» Я перевел дух. «Не знаю. Мне хотелось бы, конечно, чтобы Старая Земля продолжала существовать, но, если честно, ее гибель не особенно меня огорчила». «Есть и третья возможность», — промолвила Энея. Стеклянные двери на террасу вдруг заходили ходуном. Я схватился за пистолет, в глубине души ожидая увидеть Шрайка. Но это был ветер. «Третья возможность». Уман солгал. Никто из элементов техноцентра никуда землю не перемещал. Ни ренегаты, ни ортодоксы, ни богостроители. «Значит, ее все же уничтожили?» «Нет. Мой отец впоследствии догадался. Старую землю действительно переместили в Магеллановы облака, но техноцентр не имел к этому ни малейшего отношения. Связующая пропасть подчинялась воле эскинов, но не до такой степени. Техноцентр не способен даже добраться до Магеллановых облаков. Слишком далеко. Просто невообразимо далеко». «Тогда кто же?» — спросил я. «Кто похитил Старую Землю?» Энея откинулась на подушку. «Не знаю. Думаю, техноцентр тоже не знает. Но они и не хотят знать, и боятся, что мы узнаем». Абеттик подступил ближе. «Значит, вовсе не техноцентр открывал перед нами порталы?» «Нет». «А мы сможем узнать, кому обязаны?» — поинтересовался я. «Если выживем», — ответила Энея. «Если выживем». В глазах девочки, сменив лихорадочный блеск, затаилась усталость. «Завтра нас будут ждать, Рауль. Я, разумею, не капитана с его людьми. Кто-то другой, отправленный в погоню техноцентром. Нет, не кто-то. Что-то». «Та штука, которая, по твоим словам, убила отца Главка, Кучата и остальных?» «Да». «Тебе что, было видение? Откуда ты узнала про отца Главка?» «Воспоминания», — устало ответила девочка. «Воспоминания из будущего». Я посмотрел в окно, за которым понемногу затихала буря. «Мы можем остаться здесь. Найдем скиммер или ТМП, полетим в северное полушарие и спрячемся в Али или в каком-нибудь другом городе. Выберем по путеводителю. Нам ведь вовсе не обязательно играть по их правилам, верно?» «К сожалению, ты ошибаешься». Я проглотил слова протеста, готовые сорваться с языка. Помолчал, затем спросил. «А какую роль играет Шрайк?» «Не знаю. Все зависит от того, кто его послал на сей раз. А может, он явился по собственному желанию? Не знаю». «По собственному желанию? Я думал, он просто машина». «Ни в коем случае. Он далеко не просто машина». Я потер щеку. «Не понимаю. Он что, твой друг?» «Нет, и никогда им не был». Девочка села, приложила ладонь к тому месту на моей щеке, которое я почесал секунду назад. «Извини, Рауль, я бы с радостью все объяснила, если бы знала. Будущее не написано. Все может измениться в любое мгновение. Когда я замечаю перемену, мне кажется, я вижу на песке дивный узор, а потом налетает ветер и...» Словно услышав, о чем мы вспомнили, ветер пустыни швырнул в окно пригоршню песка. Она печально улыбнулась. «Извини, что я слегка выпала из времени». «Выпала?» «Ну, когда спросила, любишь ли ты меня, я забыла, где мы и когда». «Какая разница, детка?» — проговорил я после паузы. «Я в самом деле люблю тебя. И тому, кто завтра попробует убить тебя, придется сначала покончить со мной, будь то церковь, техноцентр или кто еще». «Я тоже приложу все усилия, чтобы не допустить подобного исхода, мадемуазель Энея», — заверил Абеттик. Девочка с улыбкой взяла нас за руки. «Железный дровосек и страшила. Чем я заслужила таких друзей?» Я усмехнулся. Бабушка рассказывала мне эту историю. «А где наш трусливый лев?» «Это я», — улыбка Энеи угасла. «Мне страшно, Рауль!» Никто из нас больше не сомкнул глаз. Мы упаковали свои пожитки и с первыми лучами солнца покинули клинику.